Тот Репнин, что был в начале века российским консулом где-то в Сибири или Черногории, ваш отец? Нет, брат. Очевидно, старший. Старший. Репнину хотелось сказать «да-да». Старший брат, кстати, он учился и с вашим братом Александром. По-моему, они были даже приятелями. Но Репнин смолчал. «Ни к чему», — решил он, — «совсем ни к чему». «Значит, старший, а я», — произнес Ленин, удерживая пальцы у лба. Он не сказал, о чем подумал, но Репнин решил. Очевидно, вспомнил статью Ильи о средиземноморских портах. Вот-вот. «А я думаю», предложив Репнину сесть, Ленин быстро вернулся к столу, словно намереваясь тотчас приступить к делу, но, дойдя до кресла и даже отодвинув его, не сел, а, обернувшись, внимательно посмотрел на собеседника. «Что говорит вам такое имя Чичерин?» «Нет, разумеется, не тот профессор и городской голова», произнес Ленин с веселой иронией. «Я имею в виду его племянника, Георгия Васильевича». «Чичерин?» — переспросил Репнин. А сам подумал, опять Чичерин. И на память пришел караул. Белый дом на холме. И с его крыльца на 15 верст окрест широкая и мягкая равнина, милая, неяркой и впечатляющей прелестью своей. Очень русская. Лес. Свободный росчерк вороны, тускнеющее поле, опять лес, а за ним полоска тумана. А потом прохладная ясность в кабинете Бориса Николаевича, дяди Чичерина. Просторный стол с аккуратной стопкой мелко исписанных страниц. Борис Николаевич уже писал тогда воспоминания. И рядом с этой стопкой иллюстрированный Бедекер. Борис Николаевич любил листать его в редкие минуты отдыха. «Я бывал в карауле, их родовом поместье под Тамбовом», — заметил Репнин. «У отца или у дяди?» — спросил Ленин. «Нет, отца уже не было в живых, у дяди. Я знал его до последних дней, а умер он уже в нашем веке в возрасте весьма почтенном. Погодите, значит, Борис Чичерин... А знаете ли вы, как однажды его хотели сделать ректором столичного университета?» Репнин воспрянул. Последняя фраза Ленина определенно импонировала его мысли на Чичерине. «Как же?» — подхватил Николай Алексеевич. И, взглянув на Ленина, осекся. Тот был строг. «Можно по-разному относиться к Борису Николаевичу, но его образованность и ум...» Ленин вышел из-за стола и зашагал по комнате. Репнин подумал, что те несколько слов, которые он произнес, непредвиденно взволновали Ленина, хотя слова эти были самыми обычными. Кто не знал, что Борис Чичерин был человеком необыкновенно натаренным в разных науках? «Ну, знаете», — бросил Ленин нетерпеливо, и Репнин понял, что его предположением суждено сбыться. Лаконичная реплика Репнина о Чичерине действительно задела Ленина за живое. «Кому неизвестно, что Чичерина пытались перевести в Петербургский университет вовсе не за интеллект и ученые доблести?» Репнин взглянул на стену, по которой пронеслась стремительная тень Ленина. «А за что?» — спросил Репнин недоуменно. Ленин явно вызывал его на спор. «Его хотели сделать щитом», — не без раздумья добавил Ленин. «Щитом?» — недоумение достигло предела. «В самом деле, какое отношение щит имел к Борису Николаевичу Чичерину?» «Нет, если и было в природе слово более неуместное сейчас, то только это». «Щитом, дабы оградить двор от натиска молодых». Ленин все еще стоял перед Репниным. «Где щит, там и меч?» «Нет, скажите, какой смысл монарху заводить роман с либералом, да еще таким, как Борис Чичерин?»